Слово третье. «Это и тогда говорил я, и теперь говорю вам, а через вас им. Будем подражать святым, которые ни скорбями не были побеждаемы, ни от покоя не расслабевали, что бывает теперь со многими из нас, как с легкими ладьями, которые от всякого напора волн заливаются водою и тонут. Часто и бедность, нашедшая на нас, заливает и потопляет нас, и богатство, прибывшее к нам, опять надмевает нас и повергает в крайнюю беспечность. Потому прошу, пусть каждый из нас, оставив все, настроит душу свою ко спасению. Когда она хорошо настроена, тогда какое бы ни постигло нас бедствие, голод ли, болезнь ли, клевета ли, расхищение ли имущества или что бы то ни было другое, все будет удобоносимо и легко по заповеди Господа и по надежде на Него, равно как наоборот, у кого душа неблагоустроена в отношении к Богу, такой человек испытает много скорбей и забот, хотя бы и богатство текло к нему, хотя бы были у него дети и бесчисленное множество денег. Итак, не будем ни искать богатства, ни убегать бедности, но прежде всего позаботимся каждый о своей душе и сделаем ее способную и к распоряжению настоящую жизнью и к отшествию отсюда туда. Еще немного, и будет испытание каждого из нас, когда все мы предстанем страшному судилищу Христову, окруженные своими делами, и увидим собственными глазами то слезы сирот, то постыдное распутство, которым осквернили мы душу свою, то стоны вдов, то побои, нанесенные бедным, и разграбление нищих. Увидим не только это и подобное этому, но и все, что только сделали мы худого, даже и в мыслях, так как Он, Бог, есть судья помышлений и ценитель мыслей. И опять, испытующие сердца и утробы, и которые воздаст каждому по делам его. Но это слово мое относится не только к живущим в мире, но и к тем, которые по любви к уединенной жизни построили себе кельи в горах, потому что они должны блюсти не только тела свои от осквернения блудом, но и душу от всякого сатанинского любостяжания. Апостол Павел рассуждает не о женах только, но и о мужах, и о всей церкви, когда говорит, что девствующая душа должна быть святою и телом, и духом. И опять, представьте тела ваши чистую девою. А как чистую? Не имеющую пятна или порока. И те девы, у коих угасли светильники, были девы телом, но нечисты сердцем. И хотя муж не растлил их, но растлила их любовь к деньгам. Тело у них было чисто, а душа была преисполнена блуда, потому что ими овладели злые помыслы, сребролюбие и жестокосердие, и гнев, и зависть, и леность, и забывчивость, и гордость. И все это погубило достоинство их девства. Потому и Павел говорит, «Да будет дева святою и телом, и духом». И опять, чтобы представить Христу чистую девою. Как тело растлевается блудом, так и душа оскверняется сатанинскими помыслами, превратными правилами, нечистыми мыслями. Кто говорит, «Я девственник по телу», а в душе завидует брату, тот не девственник. Его девство растлило связь с завистью. Тщеславный также не девственник. Его девство растлило любовь к злословию. Вошла в него эта страсть и нарушила его девство. А кто ненавидит своего брата, тот более человека-убийца, чем девственник. И вообще, какой кто одержим бывает злою страстью, ею и растлевает свое девство. Поэтому Павел устраняет нас от всех этих злых связей и повелевает нам быть девами, так чтобы добровольно не принимали мы в душу никакого противного помысла.